Глава 16. Следующим вечером Борис завалился ко мне домой. Я по глупости пустила его на кофе. Он начал распускать руки, и мне с трудом удалось от него отделаться. Все, пора с ним прощаться. Он был мне больше не нужен и вообще противен. На неделе я постаралась аккуратно донести до него мысль, что мы расстаемся. Тогда и оказалось, что Максим был прав в оценке перспектив наших с Борисом отношений. А я глубоко не права. Мой ухажер отказался спокойно меня отпустить, и я испытала на себе множество разных не сильно изощренных, но достаточно действенных и болезненных пакостей, которые рождались в его мозгу. Звонки с угрозами, подбрасываемые к дверям трупы грызунов, облитая краской родительская машина были не самыми худшими из них. После очередных угроз отец даже стал встречать меня у метро, если я поздно возвращалась домой. Я с надеждой ждала, что Борису надоест, и он оставит меня и мою семью в покое, проклиная тот день, когда мне пришла в голову гениальная идея с ним познакомиться. Все это отразилось на моем поведении. Я стала более осторожной, старалась обходить темные переулки и дожидалась соседей, прежде чем зайти в пустой подъезд. Но в глубине души не верила, что Борис пойдет на более радикальные действия. Что ж, я ошиблась. Поняв, что все его предыдущие намеки не смогли заставить меня вернуться к нему, он перешел к мести. В середине дня я возвращалась из института. Было светло, вокруг немало людей. Обычно в такое время я чувствовала себя в относительной безопасности. Вот и в этот раз спокойно свернула с многолюдной дороги в переулок, ведущий к нашему дому. Он не был темным и безлюдным. Там стояли машины соседей, всегда гуляли дети, пенсионеры с собачками. И просто прохожие. Но они, конечно, не смогли помочь, когда двери одной из машин распахнулись перед моим носом, и двое рослых парней быстро затащили меня внутрь. Машина сорвалась с места. Я лежала на полу. Один из парней, выворачивая мне руку, доставал веревку. Пока второй сидел за рулем, я попыталась помешать меня связать. В салоне было тесно и неудобно отбиваться, но парню тоже не развернуться. Мне удалось несколько раз больно легнуть его острым каблуком, вызвав поток ругательств. Наша возня мешала водителю. Тот злобно проорал. «Давай быстрее! Ты что, не можешь с ней справиться?» Разозлившись, парень достал нож. Справедливо полагая, что нож — это еще не самое страшное, что они могут придумать, я продолжала отбиваться. Плечу стало горячо. Рукав светлой кофты быстро окрасился красным. «С ума сошел!» «Заляпаешь всю машину! Просто выруби ее!» Послушавшись водителя, его напарник извернулся и кулаком ударил меня под дых. Для хорошего замаха ему не хватило места, но мне и этого было достаточно. Я согнулась пополам, хватая ртом воздух. Воспользовавшись этим, он заломил мне руки и связал их. «Рану ей замотай, чтобы крови не было!» Даже сейчас не хочу вспоминать, что я думала и как ругала себя, лежа на полу той машины. Мне показалось, мы ехали очень долго. Вдруг водитель громко выругался. «Чёрт, что ему надо?» Второй закричал. «Не тормози! Выворачивай!» Раздался жуткий скрежет, и нас как следует тряхнуло. Парни ругались последними словами. Я не видела, что происходит, только слышала, как быстро открылись двери, топот, шум и крики. А потом родной голос с тревогой произнес: «Ты жива?» Максим развязал мне руки и вытащил из машины. Кружилась голова, я пошатнулась, он удержал меня и крепко прижал к себе. От слабости я еле стояла на ногах, но вцепилась в него со всей силой, на которую была способна, и никто бы не оторвал сейчас меня от него. «Тихо, тихо», — шептал мой спаситель. «Уже все хорошо, не плачь». Действительно, я, кажется, плакала, сама не осознавая этого. Понемногу рыдания прекратились, и я смогла разжать руки. Как же мне не хотелось отрываться от него. Максим осмотрел меня, поправил растрепавшиеся волосы и заметил напитавшийся кровью рукав. «Что это? Ты ранена?» Говорить еще было трудно, я молчала. Он заглянул мне в глаза и спросил. «В больницу?» Я отрицательно затрясла головой. «Домой?» Наверное, на моем лице отразился ужас. Я представила себе реакцию родителей. «Тогда ко мне», — сказал Максим и бережно усадил меня в свою машину. Лишь теперь я увидела, что мы находимся за городом, на пустынной проселочной дороге. Автомобиль, на котором меня везли, стоял поперек, упершись носом в слегка помятый джип Егора. А он сам, вместе с еще одним парнем, запихивал связанных похитителей на заднее сиденье своей пострадавшей машины. Держа руль, Максим каждые 5 минут смотрел на меня, как будто боялся, что я вдруг исчезну. В его напряженном взгляде была скрытая ярость, как сжатая пружина, что может вырваться на свободу и сокрушить все вокруг. Надеюсь, в это время меня не будет рядом. Зайдя в квартиру, он первым делом, повинуясь моей еле слышной просьбе, проводил меня в ванную. Я вымыла руки, умылась и посмотрела в зеркало. Слава богу, на лице никаких синяков и царапин не было. Вошел Максим, не обращая внимания на протесты, усадил на стул и стащил с меня грязную порванную кофту. Кровь из глубокого пореза все еще сочилась. Выглядело это не очень приятно. Превратившись в сестру милосердия, он ловко обработал рану и туго забинтовал, потом отвел меня в комнату, завернул в плед и устроил на диване. Наслаждаясь теплом и безопасностью, я чувствовала, как постепенно оттаиваю. Качнулся диван, я открыла глаза. Максим сидел рядом, держа в руках чашку с чаем, и внимательно меня разглядывал. «Я в порядке», — кивнув, я сделала попытку улыбнуться. Похоже, улыбка не очень удалась, в его глазах снова полыхнула ярость. Мне захотелось его успокоить, я легко дотронулась до сжатого кулака. «Правда, в порядке. Спасибо тебе, ты успел вовремя». Он поставил чашку на стол и взял меня за руку. Погладил ее, его пальцы, остановившись на синяках и царапинах, дрогнули. Потом поднес мою руку к губам и стал целовать запястье. Это было слишком мучительно. Боль пополам с желанием разрывали меня. Я резко выдернула руку. Максим встал и отвернулся к окну. «Ты знаешь, кто они?» «Догадываюсь». «Борис?» — тихо спросил он и повернулся ко мне. Я кивнула. «И чего вы не поделили? Ты же меня убеждала, что у вас полная гармония». Я решила сказать правду. «Мы не сошлись в цене за информацию». «Вот как». «Значит, я не ошибся, ты все-таки пыталась его одурачить». В его голосе был и сарказм, и заметное облегчение. «Ну и что, получилось у тебя?» Ему не удалось скрыть интерес. Я отрицательно качнула головой, пусть лучше думает, что я ничего не узнала. «Как вы там оказались?» — задала я волновавший меня вопрос. Он объяснил, что, прекрасно зная своего бывшего партнера, велел Егору за мной присматривать. На мое счастье, сегодня тот ехал за мной от института и видел, как меня запихнули в машину. Преследуя ее, позвонил Максиму. Они дождались, пока похитители выйдут из города, зажали их и вынудили остановиться. «Сегодня ты переночуешь здесь». Его голос был непреклонен. Я не стала спорить, это было разумно. Только позвонила родителям и предупредила, что останусь у подруги. Максим принес поднос с едой и заставил меня немного поесть. Потом проводил в нашу бывшую спальню, помог стащить джинсы и надеть его футболку, не потревожив раненую руку. Я ждала, что он уйдет, но Максим притянул меня к себе. Как же я соскучилась по его поцелуям! Только сейчас остро почувствовала, как мне не хватало его все это время. Почти потеряв голову, я не могла и не хотела сопротивляться. Но одна мысль настойчиво билась в моем мозгу. «Что я буду делать завтра?» «Вновь умирать от тоски?» Я смогла прошептать. «Нет, Максим, не надо. Я не хочу. Я не хочу, чтобы мне опять было больно. Я еле выбралась в прошлый раз. Правда, это я кричала уже про себя. Он сразу меня отпустил. Я слышала его тяжелое дыхание, видела перекошенное от напряжения лицо. И мне все равно было больно за себя и за него, хотя именно боли я и старалась избежать. Утром он отвез меня домой, а перед этим сказал, что разберется с Борисом. Не знаю, как он разбирался, какие доводы приводил, но больше я о Борисе не слышала, и никто меня не беспокоил.